Глава 31. «Спи сладко, малыш», — шепчу, гладя большим пальцем маленькую ладошку сына. Янис так и не появился, хотя прошло около месяца. Лишь Богдан приезжает раз в 2-3 дня и заверяет, что все хорошо. Немного поиграв с Даниилом, он уходит, не сказав ни единого слова насчет своего брата. Если бы случилось что-то ужасное, я бы поняла это по выражению его лица или поведению. Но он спокоен. А когда с Даней разговаривает, будто малыш может его понять. У него от радости сверкают глаза. Значит, все нормально. Ян нашел бы возможность приехать к нам и увидеть собственного ребенка. А если его нет, значит, не решил проблемы. Значит, так нужно. Для нашей безопасности. Он знает, что делает. В дом никто не приходит. Богдан сдержал обещание, а я ни с кем на связь не выхожу. Лишь разочек брат мужа намекнул, что Айдан хочет со мной поговорить. Я вежливо дала понять, что никого не хочу видеть. Да и слышать тоже. Он не стал настаивать и больше эту тему не затрагивал. Убедившись, что Даня спит, выхожу из комнаты. Беру планшет, который на днях принес Богдан, чтобы не скучала, как выразился он сам. Именно он перечислил мне несколько имен, сказав, что устал называть племянника пацаном. Среди них мне понравился Даниил. Я озвучила свой выбор и дала понять, что мнение не изменю. Отныне моего сына надо звать именно так. Богдан лишь одобряюще улыбнулся. Слава богу, с сыночком все в порядке. Ест, спит, просыпается, несколько минут играет со своими ручками или смотрит по сторонам, а потом снова ест и засыпает. Спокойный он у меня. Я так мечтала о ребенке, так хотела стать матерью и иметь полноценную семью. Да, последнего у меня, может, и нет. Но все же я очень счастлива. Наконец, не приходится думать о том, что нам с сыночком кто-то угрожает. Что раз кто-то мне помог, то и я обязана помочь в ответ. Как это было с Артуром. Я не думаю, как поскорее сбежать, чтобы меня не тревожили и не качали свои права. Мне хорошо тут. Спокойно. И да, меня все устраивает. Пусть пока я могу выйти только во двор, но все же. Богдан сказал, что это временные сложности. Все наладится. И тогда я обязательно смогу ездить туда, куда душа пожелает. Захожу в соцсети, но не нахожу ничего интересного. Смотрю разные видео. Главное — убить время. Мне бы поесть, но желания пока нет. Не понимаю, как оказываюсь на новостном канале. Внимание привлекает фотография Зарубина-старшего, внизу которой красным шрифтом написано одно короткое слово. Арестован. Выбрав новость, читаю информацию. И каждое следующее предложение шокирует больше предыдущего. Оказывается, он действительно несколько раз обвинялся в изнасиловании девушек. До суда не доходило, потому что девчонки благополучно исчезали. Как и доказательство его вины. Но теперь его поймали с поличным и арестовали. Пусть и он пытался откупиться, все же ему это не удалось. Девушка дала показания и написала на него заявление. А после этой новости в полицию обратились и другие жертвы. И Зарубин не смог выкарабкаться. Прибавить дела с исчезновением девушек, в итоге он получил больше 20 лет лишения свободы. Качнув головой, откидываюсь на спинку дивана, не желая читать эту дичь. Я просто в ужасе. Неужели у него были такие же планы на меня? Он хотел, чтобы я родила, а потом спустя время переспала с ним? Из-за этого так упорно настаивал на том, чтобы Артур привез меня в его особняк. Да нет же, быть не может. Снова взяв планшет, решаю дочитать статью. Внизу вижу фотографию Артура. Про него тоже пишут плохие вещи. Наркоман, неуравновешенный. Во время драки в ночном клубе ранил несколько человек, один из которых в итоге погиб. Сам несколько дней провел в реанимации. После выздоровления его тоже ждет тюрьма. Но в делах отца он, кажется, не замешан. Значит ли это, что Зарубин-старший не сумел подставить сына, чтобы выкрутиться? Тру переносицу, мысленно благодаря Богу, что смогла от них избавиться. И не только Бога, но и Яниса. Ведь он предупреждал, что они опасные люди, и вовремя смог меня образумить. Перекладывать свои проблемы на Басманова я тоже не могу. Как и положиться на него полностью. Но, по крайней мере, он не пытается мне навредить. А наоборот, хочет все вернуть. Да... Пусть тогда он меня сломал, пусть сильно ранил. Я вряд ли забуду его слова и поступки. Но все же. Он делал это не из корыстных целей. Хотел вытащить из дерьма наших близких и показать врагам, что я ему безразлична. У него получилось. Пусть это и было жестко, но второго шанса у нас однозначно нет. Услышав плач сына, встаю. Но няня вовремя выходит из кухни и быстро идет к лестнице. Я присмотрю, не переживай, Айлин, пока поужинай. Выдохнув, чувствую, как к горлу подкатывает ком. Не могу я есть, хотя хотела. Перелистываю новости, ищу что-нибудь о Янисе. Но о нем ни слова. Делаю вывод, если бы с ним что-то случилось, об этом написали бы везде. Убедившись, что сын снова уснул, выхожу во двор. Дышу свежим воздухом, думаю о своих проблемах. Возвращаюсь в дом, когда окончательно темнеет. Вешаю пальто, снимаю обувь и иду в ванную. Помыв руки, отправляюсь на кухню. Открываю холодильник. Да, я голодна, но от мыслей про Яниса становится не по себе. Сразу пропадает аппетит. Почему-то кажется, что с ним что-то случилось, хотя Богдан каждый раз утверждает обратное. Кое-как заставляю себя проглотить несколько кусочков жареной картошки и мяса. А потом поднимаюсь в комнату. Аделина, сидя на диване в детской комнате, читает книжку. Увидев меня, улыбается и выходит. Она не очень разговорчивая, однако добрая и понятливая. По одному моему взгляду видит, чего я хочу. Принимаю душ, пока Даниил спит. Когда возвращаюсь, он уже смотрит в потолок, посасывая свой большой палец. «Ну что, малыш, проголодался?» Беру его на руки и иду в свою спальню. Уложив сына в кровать, ложусь рядом и принимаюсь его кормить. По ночам я оставляю его в своей комнате. Он может заплакать, а я не всегда слышу. Да, есть няня, но она же не может его накормить. Поэтому мне гораздо спокойнее, когда Даня спит рядом со мной. Некоторое время наблюдаю за спящим сыном. Когда сама засыпаю, не знаю. Во сне я где-то в темном лесу. Что-то ищу, рыдаю, кричу, но голоса нет. Пытаюсь идти, но не двигаюсь с места. Бегу, но почему-то возвращаюсь в ту же самую точку. Оглядываюсь, но ничего не вижу. «Даниил!» Вырывается из горла. Там першит. Не хватает воздуха. Я схожу с ума от беспомощности, от того, что ничего не могу сделать. «Даня, где ты?» Ору, но ничего не слышу. Никто не отзывается на мой беззвучный крик. Резко распахиваю глаза, поднимаюсь и сажусь на кровати. Все тело влажное. От страха я чуть не умерла. Опустив взгляд, не вижу рядом сына. Вскочив с кровати, осматриваюсь. От мысли, что Даня мог упасть, прихожу в ужас. Но нет. Его вообще нет в комнате. Выбегаю из спальни и... застываю на пороге детской. Потому что вижу у кровати сына мужской силуэт. Мужчина стоит ко мне спиной. Но я чувствую его энергетику. Янис.